Урук вспомнил первую встречу с псом на берегу Ибикса. Пес тогда тоже рычал, несмотря на то, что в руке Урука было мясо. «Мы поможем ей освободиться», — решил Урук. «Ни одно существо не заслуживает такой смерти, даже такое. Она сразу бросится на нас». Урук не слушал. Он уже перевернул дикарку за ноги и прижал к стене. «Кинжал дай». Ада протянула кинжал. «Что ты собираешься делать?» «А вот что!» Урук надрезал кожу ремней, удерживающих дикарку за запястье. «Она разорвет ремни?» «Не сразу, мы уже уйдем». «А как ты угонишь отсюда это безмозглое стадо?» — спросил скептически настроенный Джаред. Рубаха, в которую он облачился, выглядела вполне прилично. Но штаны оказались слишком узкими и непристойно выделяли его детородный орган, хуже, чем голый. Ада поджала губы и опустила глаза. «Ничего сложного», — заявила она, все еще глядя под ноги. «Главное, нужно найти нужный тон». Урук и Джаред переглянулись. «Вот, смотрите». Ада выпрямился. «Подъем, черноголовая скотина!» — закричала она сначала на общем языке Шинара, потом на языке Нефилим. «Пошевеливайтесь, душу вышибу, мать вашу! Подъем и строится на выход! Живо!» Уруку ее речь не понравилась, особенно часть, произнесенная на Нефилим. Но действие оказалось неожиданным, даже устрашающим. Чахлые призраки поднимались на ноги и брели к центру прохода. Даже Джаред чуть не рванулся исполнять приказ. Урук, глядя на эту прискорбную толкотню, вспомнил зрелище, свидетелем которого был много лет тому назад. Блистательный тот... Победоносный полководец страны Эгип демонстрировал избранному обществу свои таланты. Он вызвал нескольких рабов и выстроил их в цепочку. Подойдя к ним, он что-то прошептал каждому на ухо, потом хлопнул в ладоши. Рабы оцепенели. После этого он внушал им, что они по колено в воде, что вода превратилась в кровь, что его жезл стал коброй, и они верили всему. Одна женщина вообразила, что находится в купальне, разделась и пыталась вымыться. Другой раб вдруг улегся на живот и принялся молотить руками и ногами, воображая себя лениво плывущим сквозь камыши крокодилом. Вот и сознание этих людей сейчас далеко отсюда. И перед глазами у них нечто худшее, чем крокодилы и камыши. Ада подняла более двух десятков человек. Некоторые из них не могли встать. Оставалось лишь прикончить их из милосердия, но на это не было времени. «Выходим!» — приказал Урук. Пес возглавил шести. За ним пошел Урук с обнаженным мечом, далее Ада. Замыкал цепочку Джаред. Обратный путь всегда кажется дольше, каким бы коротким он ни был. Но вот уже позади осталась тяжелая окованная дверь. После темницы воздух подземелья казался свежим. Однако тропа, ведущая наверх, выглядела весьма недружелюбно. Вместо одного факела на гребне холма светились две дюжины огоньков. Значит, и мечей там было никак не меньше. — Что теперь? — спросил Джаред. — Будут они драться? — спросил Адурук. — Можно попробовать, но все равно меня одолеет Нефилим. — По крайней мере, умрут в бою, — заметил Джаред. — А может, и смоемся. — Пошевеливаем, — собросил Рук. — Сейчас они двинутся вниз. Джаред и негры подошли к убитым нефилимам и подобрали их мечи.